Нахитрил твой Корда и неожиданно заявил. Плохо, что он выжил. Что ты такое говоришь? С трупами проще. Знаешь, я приеду осмотреть жертву, хотя бы поверхностно. Буду благодарен, а я пойду трепать свидетельниц. Три соседки, опознавшие Еву, жили в соседних с Кордой квартирах. Припарковавшись возле их дома, Игорь вышел из машины и тут же нарвался на скрученного сердитого дворника, мужика неопределенного возраста, с мятым лицом алкаша, но очень цепким недобрым взглядом. «Ты где машину бросил, амбал?» – завопил мужик. Янов оглянулся на своего Логана. Тот мирно прижался к бордюру, оставляя достаточное место для машин и пешеходов. На растение автомобиль не наехал, урны не свалил. «А что?» – спросил Янов. «Под подъездами машины нельзя ставить, тут пешеходная зона, мотай отсюда». «Хорошо, сейчас уеду, только скажите, вы тут часто находитесь?» «Да», – доказав свою власть на подведомственной территории, дворник успокоился, как хороший пес, со вкусом облаявший прохожего. «А кто вы такой?» «Следователь, вот удостоверение». «Угу», – дворник внимательно изучил корочку. «Я тут часов до трех, точно», – Янов достал фото Евы. «А вот эту женщину тут видели?» «Не, не видал. Я б такую запомнил». «А вы Валентина Корду из 17-й квартиры знаете?» «Знаю. Он тут уже давно живет». «А как его жена выглядит?» «Ну, обычная такая жена. Волосы среднего цвета, глаза есть, кажется. Только я давно ее не вижу. С самого лета». Поблагодарив дворника, Янов исполнил его предписание. Перепарковался ближе к проезжей части. Первая свидетельница, Надежда Федосеевна Гамова, жила на третьем этаже. Ее дверь широко распахнулась сразу после звонка. Янов увидел курпулентную фигуру с маленькой, будто чужой головой, в тесной шерстяной шапочке. Наряд Надежды Федосеевны напоминал костюм средневекового японского придворного. Несколько халатов разных длин и расцветок. Дух, несущийся из квартиры, свидетельствовал о большом застолье с мясными, рыбными и овощными блюдами, а также о том, что в квартире регулярно употреблялось значительное количество лекарственных средств, от настоек и отваров до резко пахнущих мазей. «Привезли?» – визгливо спросила Надежда Федосеевна, наступая на следователя. «Я уже 2 часа вас жду. Спите вы, что ли, на работе?» «А что вы ждете?» «Итальянский спальный гарнитур из Мебелева. 80 000 заплатила». «Недорого для Италии», – заметил Янов. «С распродажи. Вносите гарнитур, я место освободила». «Его сейчас подвезут, а мне необходимо убедиться, что вы правильное место для гарнитура выбрали», – сказал Янов. «Ну, смотрите». Обстановка квартиры ясно свидетельствовала о скрупулезном скопидомстве, а то и нездоровой страсти хозяйки к вещам и предметам. В тесноватой трешке столпилось невероятное количество мебели, а на каждой поверхности стояли вещи, безделушки, игрушки, часики, посуда, вазочки. На стенах беспорядочно висели выцветшие репродукции Шишкина, Брюса и других широко тиражированных в Советском Союзе авторов. В спальне, где предполагалось размещение гарнитура, вещей оказалось не меньше. «Тут я подвину, тут немножко освобожу», – объясняла хозяйка. «Слушайте, где вы взяли деньги на гарнитур?» – спросил Янов, резко обернувшись к ней. От неожиданности Надежда Федосеевна машинально ответила. «Сосед дал». «Какой?» «Валька». Тут она опомнилась, сообразив, что вопросы гостя не соответствуют ситуации. Янов не дал времени обдумать открытие. «А вот теперь подробнее». Он достал удостоверение следователя и объяснил. «Я веду расследование по делу о ранении Валентина Корды. И точно знаю, что вы соврали, будто в 2 часа к нему приходила стриженная высокая женщина. За это он вам заплатил. Признавайтесь или пойдете под суд, а гарнитуру вас отберут». «Не имеете права», – неуверенно ответила Надежда Федосеевна. «Ну и что такого? Да или нет?» «Да», – соседка расстроилась почти до слез. «Он сам просил вас это сказать?» «Да, пришел в полдень, сказал, чего хочет. Я согласилась, он отдал деньги». «Предупредил еще, говорить о той бабе, что бы ни случилось». «Вы не удивились?» «А мне-то что?» – всхлипнула Надежда Федосеевна. «Мало ли, какие бывают дела у людей». «А жену Корды вы знаете?» «Ну да». «Как ее зовут?» «Марина. Она в университете работает, но кем, я не знаю. Уехала летом, с тех пор я ее и не видела. Придете в полицию по повестке. Из города не уезжайте. До свидания». Двое других свидетельниц, узнав, что Гамова раскололась, тоже признались во лжи. Обо всем этом Янов сообщил Гжелкину. Адвокат пообещал заставить Хвостова повторно вызвать свидетельниц и снять подозрения с Евы. К большой удаче Игоря Гжелкин собирался возвращаться в курортный. С ним Янов и передал эксперту Валере обнаруженный у Корды ремень из рыбьей кожи. Если частицы с одежды Алены совпадут с материалом, из которого изготовлен ремень, убийца найден. Вспомнив об алиби Вэлла, Янов решил заехать в областную больницу. Вечером Ева встретила его поцелуем. Янов только успел спросить: «Селена не у тебя?» Она мотнула головой, и они оказались в постели. Ужин получился поздним и долгим, а по мнению Евы еще и свинским. Ели прямо в кровати, роняя крошки, брызгая помидорным соком на простыни. Закурив, Игорь спросил: «Тебе не интересно, что я сегодня делал?» «Интересно, конечно», – слизывая с пальцев мед, ответила Ева. «А что ты сегодня делал?» Выслушав его рассказ, она радостно захлопала в ладоши. «Ура! Значит, меня не посадят за нападение на Вэлла. Кстати, ему вроде лучше. Он приходил в себя, но ненадолго. Врач сказал ждать». «А я знаю. Был в больнице, говорил с врачами. Правда, я по другому поводу приезжал. Хотел узнать, как твой бывший обеспечил себе алиби на время убийства моей невестки». «Ну и?» «Он купил липовую справку. Это в областной больнице без проблем, если знать, к кому подъехать и кому сунуть в лапу. Документ официальный, хранится в базе, на полицейский запрос ответ будет положительный». Янов потушил окурок в пепельнице. «Вопрос, кто ранил Вэлла?» «Ну, вроде бы он сам себя ранил, так? Самоубийство, инсценирующее убийство с подставой меня несчастной. И раз он убил Алену, то все становится на свои места. Вэлл ненавидел меня куда больше, чем я думала». «Пока это только версия. Меня беспокоит жена Корды. Она совершенно точно существует. Я проверил базы ЗАГСа. Свидетельства о браке нет. Значит, официально они брак не регистрировали, и она не носит фамилию Корда. В университете работают 13 Марин, из них 10 подходящего возраста. Я сфотографировал на телефон 5 из них, покажу дворнику. А у Вэлла и фоток в доме нет». «Может, ее никогда и не было?» – рассмеялась Ева. «Например, ходили к Вэллу разные женщины, все одного типа. У соседей сложился один общий образ, вот и все». «Ну, это вряд ли. Ладно, все ерунда. Иди ко мне». Лена. Разоблачение. Сильно разочаровывала, что человек-шкаф проявляет мало интереса к поиску Димы. Я понимала, что у мамы тоже большие неприятности, но Дима ведь пропал. Он может быть похищен, даже мертв, и никому нет дела. Конечно, когда маму освободили из полицейского узилища, я страшно обрадовалась. За несколько часов, которые она провела за решеткой, я детально обдумала, что случится, если ее не будет рядом со мной. В тюрьме это не рядом. Я представляла, что буду ходить к ней на свидания, готовить передачи, писать письма. Все это никак не вязалось с тем, что я ожидала от своей будущей жизни с мамой. Наверное, отчасти, потеряв маму и, возможно, навсегда потеряв Диму, мне придется так же, как и маме, разбивать свое существование на недолгие эпизоды, новые жизни. Проживать их, опираясь на красоту, мудрость, радость, деньги и мужчину. И так снова и снова. Вряд ли смогу. Я уже совсем скисла, когда маму отпустили. От радости опять расплакалась, а увидев ее, решила, если маму все-таки посадят, тоже совершу преступление, чтобы сидеть вместе с ней. Только не придумала, что же такое натворить ради срока в колонии. Сентябрь подходил к концу, погода все чаще портилась, день укорачивался. Я надеялась, что вместе с мамой эта осень станет лучшей в моей жизни, начнется новый этап. Но выходило не совсем так, как мечталось. В дверь позвонили. Встала из-за стола, поплелась открывать. До сего момента я пыталась вникнуть в историю искусств, чтобы подготовиться к семинару. Буквы не складывались в слова, а слова в понятия. Ничего не запоминалось.